Нина отклонила приглашение Игоря поужинать вместе. Не хотелось снова участвовать в пустых разговорах. Он сам сказал, что в любом ресторане есть тот, кто обязательно доложит Павлу о встрече его жены с мужчиной. Зачем Светличного злить раньше времени? Тем более сейчас, когда дорог каждый день для принятия решений, призванных обеспечить их с Алисой будущее. Присланный им букет поражал размером, а экзотический сухостой в виде розовой щетки от веника подразумевал, что Ковалев все понял. Она рассмеялась, вдыхая аромат бутонов роз, смешанный с другими цветами. С чувством юмора у бывшего коллеги всегда было в порядке. Она уложила дочку спать, прочитав на ночь любимую сказку и пообещав в субботу поход в аквапарк или веселое приключение в другом городе. Она приняла душ, перекусила с бокалом красного вина, как любила делать перед сном, пообщалась с Игорем в телеграме. Улыбка на все лицо и мысли, отложенные на потом. Почему со Стасом не сработал принцип «один разовый секс»? Неужели она хочет сыграть во второй вариант – постель только через любовь? А как вписать в это Ковалева и секс с Бероевым? Почему-то Светличного в мыслях вовсе не было. Он напомнил о себе сам. Нина проснулась от проникновения. Резкого, в один толчок сзади. Все, как любила когда-то. Что может быть лучше утреннего пробуждения через секс? Но не сейчас. Первые секунды – дикая паника. Кто пробрался незамеченным в дом? Это насилие? Нина не могла закричать, рот плотно зажат ладонью. Она вмята грудью в постели, придавлена сверху тяжелым телом. Вращательные движения внутри. Твердая плоть растягивает, дает появиться смазки. Шепот на ухо. «Не кричи, это я». И такое забытое. «Соскучился по тебе, котенок». И она потекла. Павел входил ритмично, полностью заполняя собой, шепча на ухо приятности о том, насколько плохо ему без нее, как сильно переживал, что нагрубил перед отлетом и не ночевал дурак дома. Лучше бы не выспался тогда, чем лететь вот так назад на пару часов и возвращаться в Пекин, чтобы успеть на перенесенную на после обеда встречу. Она начала отвечать почти сразу, подаваясь навстречу, втягивая его плоть в себя, отпуская и снова сжимая горячим гладким кольцом. Рука со рта переместилась на клитор, массируя пальцем чувствительный бугорок, вторая сжимала грудь, сдавливая сосок между пальцев. Жаркие поцелуи на шее, дорожка от языка между лопаток и прохладное дуновение, и снова поцелуи, крепкие, до укусов. Лижет за ухом, проводя языком в столь чувствительном месте, что вызывает стон и больше нет сил сдерживать вскрики. Она поскуливает. Схлипывание от каждого нового толчка приподнимает попу, чтобы принять еще глубже, до легкой боли. Горячая спираль внизу живота начинает распрямляться, разгоняя по крови пульсацию удовольствия. Мочка уха осторожно зажата губами. Он громко урчал, словно довольный сытый тигр, показывая жадными действиями, что скучал эти дни, а не кувыркался с помощницей. И сразу же мысль в голове. Лида, сука. Наврала. Алкоголичка. И больше никаких рассуждений. Она полностью отдается накрывшим с головой ощущениям приближающейся разрядки. Ярко, остро, неворованное, непреданное, свое. Жаркими волнами по телу. Бьется шумом в ушах, вырываясь криком, вздрагиванием тела, в легких конвульсиях сжимая мужскую плоть. Взрыв мозга, растерзанного всплеском яркого наслаждения. А Павел идет на повторный вираж, не ослабевая напора. И второй оргазм теперь уже вместе. Шлепки мокрых тел, острый запах секса, смешанный с потом. Крики, стоны, рычания, вздрагивание члена, извергающего внутрь горячее семя. И нет сил бежать в ванную комнату. Он откатился, чтобы не давить обмякшим телом, и притянул к себе, прижав к безвольно опавшей плоти попой, властно поглаживая ладонью плоский живот и просьба как приказ. Первая за много лет. Пора рожать сына. Она промолчала, полный раздрай чувств, утомленная и так не желающая говорить прямо сейчас, совершенно растерянная, не зная, кому и чему верить. Устроил слежку из ревности и поэтому же нашпиговал квартиру жучками. Муж стал параноиком, а она не заметила, или это хорошо продуманная игра с отвлечением? Как хотелось верить в первое. Ничего хорошего, но хоть не предательство с желанием обобрать до нитки и выкинуть за ненадобностью. Она развернулась в тесных объятиях и заглянула в карие глаза, надеясь разглядеть в них ответы на разбивающие мозг мысли. Что решить прямо сейчас? Как поступить? Стоит ли рассказать, о чем знает, или сыграть в незнающую ничем довольную горячим примирением женщину? Она выбрала второй вариант. Нужны консультации адвоката и Бероева. Это все днем. Значит, и принимать окончательное решение тогда же, а пока... Нина уютно устроилась в объятиях крепких рук Павла, прислушиваясь к ровному биению его сердца, решив первой рассказать про Стаса. В субботу мы с Лизкой ходили в аквапарк, а вчера гуляли в парке с ее тренером. Она торопливо добавила. «Хитрюга придумала интригу, объявив Стасу, что ты сломал ногу, и попросил о помощи». «Стасу?» Он будто расслышал из сказанного одно лишь имя. «И давно вы с ним на «ты»?» «Я видела его всего 3 раза в жизни». «И, надеюсь, чистить с этим не станешь. Няня прекрасно справляется сама, отвозит и забирает Алиску с занятий». Он зажал пальцами ее подбородок, развернув к себе лицом. «Или есть что-то еще, что я должен знать?» Властный взгляд, пробирающий до мурашек, Нина мысленно перекрестилась, что не поддалась на настойчивые приглашения тренера. Играть она умеет отлично, тем более, что врет лишь наполовину, и это спасает. «Должен. Дочь очень скучает по тебе. Девочке не хватает внимания отца, и она пытается заменить его подходящим мужчиной. Подобрать ей другого тренера?» Каждый из них хотел понять, что думает другой. Слишком одинаковые, опытные, умеющие манипулировать и читать партнеров, но не друг друга. «Зачем?» Она говорила совершенно бесстрастным голосом, боясь выдать внезапно возникшее волнение. «Лизка влюблена в него, не делай ей плохо. Хватит того, что скучает по тебе». «Повторяешься. Прилечу через неделю и стану чаще бывать дома». «Обещаешь?» Нина изобразила мягкую душечку, потерлась носом о волосатую грудь и сладко потянулась, наслаждаясь его запахом. «Кошка». Попался Павел на удочку и накрыл пухлые губы жадным поцелуем. Третий раунд был короче 2 первых, но не менее страстным, а оргазм ярким. Нина урчала от удовольствия, действительно напоминая сытое животное. Стройный, поджарый, как прежде, очень красивый, энергичный мужчина с начинающими сидеть висками густой копны черных волос. Она любовалась мужем, в который раз удивляясь, как сумела его подцепить всего за один день. Кем он был для нее? Наградой или проклятием? Выяснит очень скоро. А пока почему бы не воспользоваться сладким перемирием, тем более, что так соскучилась по ощущениям приятной истомы, лежа рядом с ним. Он попросил оставить его одного перед комнатой дочери и вышел через 5 минут. Нина могла поклясться, что в черных глазах стояли слезы, и его рыжик всегда действовал на отца умиротворяюще. Почему же в последнее время он не часто баловал себя общением с любимой девочкой? Они спустились на кухню, по-быстрому перекусили, тут же не желая шуметь в гостиной, что удивляло. Обычно Павел придерживался всех положенных ритуалов и привитых родителями традиций. Кофемашина сварила кофе. Пусть не такой вкусный, как готовила Тося, но тоже бодрящий. Воздух кухни был заполнен не только запахами еды. Аромат чистого тела мужчины, а именно Павла, делал сверхранний завтрак ностальгически вкусным. Нина смотрела на мужа украдкой, боясь, что выдаст взглядом тоску, до краев наполнившую соскучившуюся по настоящей любви душу. Раньше, совсем недавно, она была счастлива рядом с ним. Очень счастлива. И, может быть, так продолжалось бы долго, не отринь он ее в какой-то момент, променяв на работу или любовницу. Или же по другой причине. «Хочешь, я сама отвезу тебя в аэропорт?» Она с замиранием сердца ждала ответ, решив, если скажет «да, конечно», то все ее подозрения были пшиком, высосанным из пальца пьяной Лиды. Когда-то они летали вместе, потом провожали друг друга с долгими поцелуями, обнимашками, взглядами вслед, дожидаясь, пока самолет взлетит в небо. А теперь... «Нет, зачем тебе бестолку мотаться туда-сюда? Лучше ляг, отдохни. Я же вижу, как ты устала». Он довольно усмехнулся. «Надеюсь, ты поняла, кто по-настоящему нужен тебе, кошка моя страстная. Я твой хозяин, помни об этом». Он не спеша шел к двери, она семенила следом, обдумывая его последние слова. Вчера Олег был ничем не хуже, но не объявлял себя пупом земли и царем горы, наваленной на ее душу. Павел остановился перед корзинами, обернулся, четко выговорив по слогам. «Чтоб к моему приезду этой ведерной оранжереи не было, полная безвкусица. Пора бы тебе избавиться от провинциальных привычек. Хочешь цветы, ставь в вазы свежесрезанные бутоны». «Их еще нет». «Не про садовые, говорю. Несложно заказать розы самой, деньги есть». Она ответила резко. но я хочу, чтобы мне их дарили». Он наморщил лицо в раздражении, отмахнувшись от навязчивой претензии жены. «Прекрати беситься, не первый год живем. Все скачешь, как обиженная девочка». Две фразы, перечеркнувшие все положительное, что собралось в душе его внезапным прилетом, будто погладил по голове, но похлопал по щекам, как какую-то девочку-простушку, пришедшую к нему с голой задницей. А уже у двери, чмокнув губы, он повторил: «Начинаем работать над сыном, никаких противозачаточных. Запишись к специалистам, принимай положенные витамины». Светличный погладил ее по животу. «Мне нужен здоровый наследник». И вышел во двор, где уже поджидал шофер с прогретым автомобилем. Нина вернулась в постель и моментально уснула. Усталость и нервное напряжение сделали свое дело. И впервые во сне она гуляла по песчаному пляжу не с мужем, а со светловолосым мускулистым парнем. Мягкий бриз шевелил волосы, обволакивая запахом водорослей и морской свежести. Гулко шумели волны. На сердце было легко и свободно. Нина радостно улыбалась, совершенно точно зная, что там вдалеке виднеющийся дом принадлежит им обоим. Мечта долгих лет – жить у океана – была осуществлена. Она зажмурилась под лучами жаркого солнца, пытаясь разглядеть лицо блондина, но ей никак не удавалось сделать этого. Навстречу им, увязая голыми ступнями в белом песке, бежало рыжеволосое чудо – ее любовь, сладкая девочка – Алиса.